Глава вторая. Старый артист. Подъехав к церковной сторожке, я увидел отца Флавиана, стоящего у ворот в полном снаряжении, то есть в дорожной потрепанной рясе с большим кейсом-дипломатом, называемым самим Флавианом чемоданей. На могучей шее батюшки вместе с наперстным крестом висела расшитая бисером бархатная сумочка с дароносицей. «Отче, здравствуй и благослови! Благодать Господа на водителе бронетехники Алексии! Христос посреди нас!» «И есть, и будет, отче! Осторожнее, батюшка, голову не ударь! Давай твой чемоданий, узковата машинка-то для тебя!» «Как и положено боевой технике, Леша! Я когда по благословению владыки к солдатикам в Чечню ездил, один раз 30 км внутри танка прокатился. Так у тебя здесь просто танцзал по сравнению с танком. Меня по приезде из люка всем взводом вытаскивали. Ох, и повеселились тогда служивые!» «Представляю себе, куда едем, отче?» «В Крапивнике, Леша, к умирающему вызвали, пособоровать и причастить». «Крапивники, это где дачи артистические, что ли?» «Так туда ж только от Тецка трасса, значит, на Тецк?» «Нет, Леша, туда от нас другая дорога есть, короткая, по просеке, по которой лесовозы ходят. Мне ее еще недавно Семен показывал. Не хайвей, конечно, но для твоего БТРа почти асфальт. Давай налево и мимо пасеки, а дальше я поштурманю». Насчет асфальта отец Флавиан, конечно, несколько преувеличил. Но в целом 12-километровый отрезок лесной дороги, точнее колеи, мы проползли на понижайке. Так у нас реальных джиперов именуют пониженную скорость. Почти без проблем. Разочка 4 с боем прорывались сквозь глинистые окопы. Но грязевая резина не подвела. Прорвались. А уж выехав на щебеночный грейдер, остаток пути мы, можно сказать, просто рассекали. Крапивники я знал, был там два раза. Один раз еще в студенческие годы, на старших курсах, ездили туда с приятелем на дачу к его родственнику, известному режиссеру. Второй раз с тем же приятелем на ту же дачу, но уже к сыну режиссера, в разгар перестройки. Сам режиссер к этому времени уже жил на ПМЖ в Израиле, работал полотером. А сын его, как говорится, крутился по полной. Продавал все, всем и отовсюду. Мы ездили-то к нему, тогда обмывать какой-то его крупный гешефт. Обмыли. Прости, Господи. Дачный поселок с тех пор заметно изменился. Многие, некогда величавые резные строения, принадлежавшие разным народным и заслуженным артистам, поблекли, посерели, стушевались. И то тут, то там повыскакивали из садов нахрапистые новорусские еврокоттеджи, сплошь облепленные символами достатка, спутниковыми антеннами, тарелками и ящиками кондиционеров. Нужный дом мы нашли достаточно быстро. Им оказался старый изысканный деревянный особняк, вероятно, конца 50-х годов, посеревшие бревна которого, словно благородная седина, лишь оттеняли изящество постройки в стиле русский модерн. Калитку нам открыла скромного вида пожилая женщина в брюках и толстом свитере, вероятно, в молодости бывшей красивой, с грустными покрасневшими глазами. «Здравствуйте, батюшка, благословите. Простите, что я в брюках и без платка. Здесь на даче у Аристоклия Ивановича ни юбки, ни платочка не оказалось. Проходите, пожалуйста, будьте как у себя дома. Аристоклий Иванович задремал. Я вам сейчас чайник поставлю, отдохните с дороги. Сегодня ведь не постный день, вы сыр к чаю будете?» «Благодарю, не беспокойтесь. Вас как по имени, отчеству?» «Ах, простите, батюшка, я в попыхах не представилась. Меня Анна Сергеевна зовут. Я бывшая жена Аристоклия Ивановича, первая его жена. А вас, батюшка?» «Зовите отец Флавиан, Анна Сергеевна. А это Алексей, мой старый друг и помощник. Очень приятно, Алексей. Присаживайтесь, пожалуйста». Мы с Флавианом сели за большой круглый стол, стоящий на толстенных точеных купеческих ножках, покрытый старой плюшевой скатертью, с густой, потускневшей от времени бахромой, на котором стояла большая хрустальная миска, окантованная по верхнему краю серебряной прочеканенной полоской, со свежими баранками, фигурная оловянная сахарница с щипчиками, полная настоящего колотого сахара, розетка с вишневым вареньем и высокая узкая ваза из темно-зеленого стекла с одинокой засушенной бордовой розой. Анна Сергеевна ловко поставила перед нами изящные старинные чашки на блюдцах, возможно, даже кузнецовского фарфора, пронесла на массивном подносе два тоже старинных жильских чайника, поменьше с заваркой и большой пузатый с кипятком. Затем подала тонко нарезанный сыр в фаянсовой доске с орнаментом в виде готической надписи по периметру. Душистый белый хлеб в изящные корзиночки, застеленные кружевной салфеткой. И явно деревенское густо-желтое сливочное масло в смешной масленке, изображающей спящего поросенка. От всей этой архаично-солидной обстановки, включая то, как быстро и деликатно ухаживала за нами Анна Сергеевна, веяло чем-то элитно-советским и даже дореволюционным, явно вымирающим, но уходящим без ропота, с достоинством истинного благородства. За столом было тепло, уютно и немного грустно. «Анна Сергеевна, не будет ли нескромностью спросить, сколько лет Аристоклю Ивановичу?» «Сейчас скажу, батюшка, дай бог памяти, мы поженились в 52-м. Мне тогда было 19, а ему 26 лет. Стало быть, сейчас ему должно быть 79, — подсказал я. «Да-да, точно, 79. Юбилей 4 года назад отмечали в ЦДРИ. Даже президент поздравления прислал. Я, правда, официально приглашена не была, но оно и понятно. Но меня старая подруга Валечка провела». Я с галерки все наблюдала. Торжество богатое было, спонсоры постарались. Аристокли Иванович много состоятельных друзей имеет. А что со здоровьем у него? Серьезные проблемы? Не говорит он об этом. Плохо ему, это видно, сильно плохо. А в чем дело, не говорит. Третью неделю на даче живет, и все один. Позавчера меня из города вызвал по телефону поухаживать за ним. А сам все больше лежит. Я приехал и спрашиваю, а где же Элеонора, нынешняя его супруга? Где Маша, дочка от второго брака, Зина и Саша от третьего? Или наш общий с ним сын Мишенька? Мишенька папу очень любит, он бы договорился со своим владыкой. Тот отпустил бы его поухаживать за папой. Я знаю, что владыка человек культурный и понимающий. Ах, простите, батюшка, вы же не знаете, что наш с Аристоклием Ивановичем сын в Эльской епархии протодиаконом у владыки служит уже много лет. Ему не раз священство предлагали, а он все отказывается, прикрывается своим недостоинством. Да и служению протодиаконское сильно любит. Голос у него, как у Аристоклия Ивановича, сильный, красивый, бархатистый. Владыка его уважает и материально поддерживает, а то трудно было бы ему на диаконское содержание пятерых деток с неработающей больной матушкой поднимать. А Аристоклий Иванович ответил, что Элеонора с их 5-летним сыночком в Америке. Ей там какой-то особый косметологический курс проводит по омолаживанию. Мне-то кажется, что в 32 года рановато еще омолаживаться. Ну да, сейчас все по-другому. Им молодым виднее. Да и остальные его дети, кто бизнесом очень занят, кто на сцене или снимается. В общем, все, как сейчас говорят, при делах. Он их и беспокоить не захотел. Я-то вроде не при делах, вот он меня и позвал. Откуда-то издалека слабо звякнул колокольчик. «Аристокли Иванович проснулся, зовет», — встрепенулась Анна Сергеевна. «Батюшка, я сейчас посмотрю его и скажу ему, что вы приехали». Мы с Флавианом молча переглянулись. Вскоре Анна Сергеевна вернулась. «Батюшка Флавиан, Алексей, Аристокли Иванович вас обоих зовет. Пойдемте к нему». Пройдя через широкий коридор, увешанный фотографиями Аристоклия Ивановича в разные годы и в разных ролях, мы вошли в большую комнату, служившую, очевидно, гостиной и кабинетом. Тот же массивный старинный дворянско-купеческий с элементами элитно-советского стиль присутствовал во всем убранстве интерьера. На всех стенах были портреты хозяина, фотографические, написанные маслом и темперой, углем и акварелью. Два бюста хозяина кабинета, один бронзовый на широкой мраморной полке слегка тлеющего камина, другой – белого камня на круглой деревянной тумбе в углу, вдохновенно величественные, венчали собой экспозицию, густо наполнявший кабинет монументальной славы признанного гения сцены. Сам Аристокли Иванович полулежал на широком сталинском диване, обитом потертой кожей и тускло поблескивающим медным фигурными шляпками гвоздей. Несколько подушек поддерживали его массивное тело в удобном полулежачем положении. Ноги прикрывал ворсистый клетчатый шотландский плед. «Присаживайтесь, отец Флавиан, и вы, молодой человек, присаживайтесь!» Прозвучал знаменитый своей бархатной глубиной слегка слабеющий голос. «Аннушка, присаживайся, милая, я хочу, чтобы вы все слышали мою речь!» Мы расселись по креслам. Флавиан напротив изголовья больного, я ближе к камину. Анна Сергеевна на плюшевом креслице в углу у двери. «Я, отец Флавиан, умирать собрался. У меня рак в последней стадии. Быстро текущая форма». Анна Сергеевна слабо вскрикнула в своем уголке и прикрыла лицо руками. «Анна, перестань!» — ласково-повелительно произнес старый артист. «Когда-нибудь конец ко всем приходит. Не переживай ты так». «Я, отец Флавиан, третий месяц о своем состоянии старым другом-хирургом извещен и уже в житейском плане к этому исходу приготовился. Завещание оформлено, инструкции адвокату даны. Осталось только душу в порядок привести, с Богом примириться, если только его милость ко мне, горькому грешнику, снизойдет». «Уже снизошла!» — Флавиан перескрестился и погладил дароносицу на груди. «Господь вам, Аристоклий Иванович, своего служителя прислал и сам в святых дарах явился. Вижу, батюшка, и поверьте, трепетно благоговею. Я тут в последнее время немножко книжки духовные почитал». Он указал кивком красивой седой головы на стоящий у изголовья дивана резной столик с дюжиной лежащих на нем книг, из которых я сразу узнал Евангелие, Закон Божий, Протоиерея Слободского, Мою жизнь во Христе, отца Иоанна Кронштадтского и Лествицу преподобного Иоанна Лествичника. Кажется, там лежало еще житие преподобного Серафима Вырицкого и несколько других церковных изданий. Почитал и многое впервые для себя открыл и осознал. Главное — осознал. И ужаснулся. А потом умилился любви Божией, и на его всепрощение проникся надеждой. Поэтому и позвал вас, отец Флавиан, и хочу пред вами принести покаяние за всю свою жизнь. Я привстал, намереваясь выйти, но Аристоклий Иванович остановил меня. «Останьтесь, молодой человек, и ты, Аннушка, останься. Я сначала хочу при вас покаяться, ведь была такая традиция, батюшка, публичного покаяния. Кажется, в Лествице упоминается». Флавиан кивком подтвердил. «А уж я всю жизнь грешил на публике, и на публике мне и каяться, наверное, так же положено». Он умолк, собираясь силами и переводя дыхание, видно, пытаясь сосредоточиться на чем-то важном. «Главный мой грех, отец Флавиан, это не вино, не женщины, хоть и этим я нагрешил неисчислимо. Главный мой грех в самой профессии, моей фундаментом заложен — тщеславие. Я, как сатана, славу возлюбил и возжелал ее. Славы безмерной, непрекращающейся, во всех ее формах, в аплодисментах, наградах, афишах, статьях, портретах, восхищенных женских взглядах. Он какой иконостас на стенах красуется. Три шкафа книг, статей, альбомов и всех моих близких людей жизни, Боже. Прими мое отречение и прости меня, если можешь, Анна. И ты меня прости за всех вас, любивших меня, и за детей моих, прости ради Христа». Он умолк и в изнеможении опустился на подушке. Флавиан, сосредоточенно закрыв глаза, молился. Анна Сергеевна неслышно плакала в углу. «И еще, Анна! За Мишеньку, сыночка нашего, отца Михаила, служителю Божьего, прости. Стыдно мне, ох, как стыдно, но расскажу. Год назад через интернет меня дальний родственник разыскал, из Израиля. Так, седьмая вода на киселе. Моего отца, двоюрного брата, по жене еврейки, внук. Бывший ленинградец, интеллигент, еще 80-е эмигрировавший. У него в Израиле своя фирмочка туристическая. Путеводители по Израилю пишет. Попереписывались мы некоторое время через интернет. Он меня о семье расспрашивал. Приезжать в Святую Землю приглашал. Обещал максимально возможный сервис предоставить. Я ему про детей рассказал, про Сашкин бизнес, про Машины выставки, про Зинаидины съемки и гастроли, похвастался. А про Мишу нашего, Аня, про то, что он вообще существует, умолчал. Постеснялся перед дальним родственником иудеем своего родного первенца, сына христианского священнослужителя. «Поговори с Мишей, Аня, пусть он простит меня за все. И за то, что я бросил вас тогда, предал любовь вашу. и за это последнее мое предательство. Он Тоша тебя давно простил, любит тебя и о тебе молится. Я когда у него эски на службе бывала, слышала сама, как он на ехтении о здравии твоем имя раба Божьего Аристоклия среди первых прежде моего возглашал. Чтит тебя как отца, всегда по телефону, как здоровье папы, спрашивает. Фотографию твою, где ты с ним маленьким на рыбалке с удочкой стоишь, в изголовье кровати своей повесил. Ты, Тоша, за Мишеньку любовь к себе не беспокойся. Аристокл Иванович закрыл глаза своими красивыми холеными руками. Голова его часто вздрагивала. «Анна Сергеевна, Алеша!» Флавиан грузно поднялся. «Вы, я думаю, идите пока чаевничать. Нам с Аристоклием Ивановичем есть о чем наедине пошептаться». И он начал выкладывать из обширного чемодания и петрахель с поручами и завернутое в чистое вышитое полотенце крест с Евангелием. Часа через три, после исповеди, соборования и причастия, я зашел еще раз в кабинет знаменитого артиста проститься. Он лежал на своем диване, светлый и умиротворенный, тихий какой-то, похожий на большого довольного ребенка. Увидев меня, улыбнулся. «Алешенька, голубчик, какой у вас друг замечательный, батюшка Флавиан. Берегите его. Он меня утешил. Я теперь умру спокойно, с радостью. Пообещайте поминать меня, хоть иногда. Возьмите вон ту иконочку эмалевую, она старинная. Алексий Божий человек. Будете на нее глядеть и за меня помолитесь. Батюшка Флавиан, как бы я хотел, чтобы вы меня и отпевали. Так ведь не отдадут вам мое тело-то. В столице с ним очередное театральное действо устроит. А ну и пусть. Пусть себе устраивают. Вы меня в своей церкви тоже отпойте. Заочно. Моя душа там будет, где вы ее провожать станете. А с телом пусть что хотят, то и делают. Прах, он и есть прах. Как в Евангелии. Пусть мертвые погребают своих мертвецов. Прощайте, батюшка, прощайте, Алексей. Аннушка, милая, подушку поправь чуть повыше. Через 15 дней тело народного артиста СССР, героя социалистического труда, заслуженного деятеля искусства и прочее, после гражданской панихиды в моем театре торжественно заупокойного богослужения в Елоховском кафедральном соборе было погребено в присутствии многочисленной культурной общественности столицы на Новодевичьем кладбище. Анны Сергеевны там не было. Она молилась с нами в нашей Покровской церкви на заочном отпевании, совершаемом тихо, благоговейно отцом Флавианом, в сослужении приехавшего из Эцка протодиакона Михаила, статной осанкой и глубоким бархатистым баритоном, удивительно напоминавшего новоприставленного раба Божья Аристоклия.